970. Матерь мира. Свидетельство силы я дам ко мне привлекать людей. Положу зарок в должное время сказать обо мне слово истины. Огнями насыщу слова, дабы дошли они сразу до сердца. Дается все к сроку, и будет дано еще больше.